Глава 5. Я пробыла у мельника до вечера. Он показал мне мельницу, и мы просчитали объемы производства муки. Помещение, что было на втором этаже, подходило для хранения и сушки. Оно было сухим, несмотря на близость к реке, и при этом хорошо проветривалось. С женой мельника я обсудила возможность создания кулинарного уголка. Как я и думала, она до момента, пока не попробовала это блюдо, не верила, что получится что-то вкусное. И я полагаю, что так же будут думать большинство горожан, так что сперва мы должны научить их готовить. Но я сразу предупредила женщину, что она должна держать рецепт приготовления самих макарон в секрете. Как бы прост он ни был, он должен быть нашим. Если любая хозяйка сможет приготовить это дома, то никто не будет покупать этот продукт у нас. Женщина заверила меня, что все поняла и будет держать язык за зубами. Я ей верила, так как она произвела на меня благоприятное впечатление. Мы сидели и пили чай, обсуждая, как будет выглядеть кулинарный уголок, что туда нужно будет приносить исключительно готовый товар, а именно высушенные спагетти или макароны. В дом заскочил Эрни и, стащив очередной кусок пирога, выбежал, а мать лишь покачала головой, провожая его взглядом. «Не ругайте его. Он хороший мальчик. Я понимаю, что лезу не в свое дело, но педагог во мне не может промолчать». «Да, я знаю», — женщина смахнула слезинку. Было видно, что она еще не отпустила ту мысль, что сегодня чуть не потеряла своего сына. «Вы понимаете, леди, мы из простых людей. Я не умею читать, а считать-то научилась только лишь потому, что на рынок хожу. Муж 2 класса отучился, а его семья не смогла платить за школу». «Но школа же бесплатная». Я выудила информацию из воспоминаний Вероники. «А одежда для школы? А учебники? А тетради и перья с чернилами?» Начала перечислять женщина, и я прикусила язык. «Нужно было работать, а не бить баклуши, как говорил мой свекор. Да и Хьюго не проявлял большого интереса к учебе. Мы хотим для Эрни лучшего, чем было у нас. Но он глупый, не понимает». «Он далеко не глуп». Я покачала головой. «Просто ему неинтересно в школе». «Ну разве учеба может быть интересной?» спрашивает меня Анна. Ее вопрос как-то подразумевает то, что я скажу, что учеба – это скука смертная. Но я с ней в корне не согласна. «Конечно, может быть!» Я открыто, без насмешки, посмотрела на жену мельника. «Учиться – это не только зубрить формулы и правила, это узнавать новое». «Учителя в школе с вами бы не согласились», покачала головой Анна. Видимо, она уже имела несколько неприятных разговоров с ними относительно успеваемости и поведения ее сына. «Хотите, я буду заниматься с Эрни?» Я не знаю, какой черт меня дернул за язык, но мне было бы жаль, что такой смышленный мальчишка остался неучим. И чтобы у него отбивали, притом в прямом смысле этого слова, желание учиться и узнавать что-то новое. «Вы?» Анна с недоверием и каким-то сомнением посмотрела на меня. «Уверяю вас, я достаточно образована, чтобы научить вашего сына как минимум читать и считать, а также привить ему тягу к знаниям. Мне почему-то было важно, чтобы этот мальчик стал моим учеником». Все же во мне тосковал педагог. «О, простите, вы, наверное, подумали, что я сомневаюсь в ваших способностях как учителя?» Женщина смутилась. «Вы так для нас столько сделали и делаете, и это макаронное дело тоже. И мы и так вам стольким обязаны». Женщина схватила меня за руку и не знает, как выразить мне свою признательность. Но мне кажется, она думает об отказе только лишь потому, что боится, что я за свои услуги попрошу оплату. «В качестве благодарности примите мое предложение». Я улыбнулась Анне. «Мне будет приятно заниматься с Эрни». «Леди, скажу вам прямо...» Жена мельника резко выдохнула. «Мы не сможем оплачивать учителя для сына. Мы все средства откладываем, чтобы внести вторую часть суммы за мельницу вашему батюшке», женщина произнесла на выдохе скороговоркой. Про оплату разговора не было. Я похлопала по рукам Анну. «Вы очень добры, леди». Жена мельника снова чуть ли не плакала. Пока мы разговаривали и чай допили, и на улицу уже вышли. На небе начали собираться грозовые облака, и я подумала, что, скорее всего, вечером или ночью будет дождь, а значит, пора собираться домой. Не очень-то хотелось намокнуть второй раз за сегодня. Мы все обговорили с Хьюго. Я обещала приехать завтра и привести подробный бизнес-план. Естественно, он таких слов не знал, но понял, о чем я. Еще я хотела позаниматься с Эрни. Бизнес надо налаживать как можно быстрее, пока отец не пустил нас по миру, так как я не могла его запереть с дома, а в городе скоро начнется сезон. То есть период балов, приемов и всевозможных развлекательных мероприятий типа карточных игр. Отец точно их не пропустит, а потому мне надо наладить все до этого момента. Попрощавшись и получив корзину овощей от Анны, которая не могла позволить, чтобы я уехала с пустыми руками, я отправилась домой. Тучи, что мне сперва казались лишь облаками и обещали дождь к ночи, решили, что можно разродиться ливнем сейчас. Я подняла максимально крышу в экипаже, но это мало от чего спасало. Потемнело так, словно уже глубокая ночь. И лишь от молнии, что разрезали небо, был свет. В свете очередной молнии я и увидела незнакомца на дороге. Вернее, я увидела лошадь, которая стояла около распластанного тела на земле. Я выскочила из экипажа, как только он остановился, и подбежала к человеку. Лошадь испуганно заржала, но от мужчины не отошла, охраняя хозяина. Конюх берет под уздцы лошадь, чтобы та ненароком не затоптала ни мужчину, ни меня. «Эй, вы в порядке?» Вопрос глупый, так как мужчина был явно не в порядке. Я щупаю его шею. Пульс есть. Ощупываю и пытаюсь визуально осмотреть тело на предмет переломов или повреждений. Но вроде тоже все нормально. Крови нигде, кроме головы, нет. Но там рассечена кожа. Это мне конюх посветил фонарем, и я увидела небольшую рану. Значит, ударился головой и потерял сознание. «Помоги мне его в экипаж погрузить». Прошу я конюха, который не проявляет такого уж рьяного энтузиазма в помощи бедолаге. «Леди, а если его ограбили?» высказывает вполне резонное предположение мужчина. «И что? Я не понимаю, к чему клонит конюх». «Но он очухается и подумает, что это мы его. Ну, того. Это самое». И конюх живописно показал, чего того и чего это самое. «Разберемся». Я понимаю, что доля правды в его словах есть. Но оставлять мужчину под дождем с травмой головы на улице мне совесть не позволит. В моем мире вообще-то за такое уголовная статья есть. Кажется, что-то про оставление в беспомощном состоянии. Да и человеком надо оставаться в любом мире, хоть в одном, хоть в другом. Конюх отдал мне в руки фонарь и, подняв пострадавшего, отнес его в экипаж. Я побежала следом и, сев на сиденье, прижала к себе мужчину. Я, когда уже лошади тронулись, подумала, что у пострадавшего могла быть травма позвоночника. И в этом случае нельзя было его двигать. Но поздно, как говорится, пить минералку, когда почки отказали. Я прижимала грязного мужчину, как родного, и мне показалось, что в какой-то момент он даже пришел в себя и улыбнулся мне. Но потом его голова снова безвольно легла на мое плечо. Дорогу разверзло моментально. И мы добирались до дома значительно дольше, чем я рассчитывала. У ворот меня ждали Джейн и Клода. «Деточка, снова ты промокла до нитки. А если заболеешь?» — запричитала она, подскакивая к коляске. Увидев, во что я одета, и что рядом со мной то ли лежит, то ли сидит безвольное тело мужчины, а вместо одной лошади конюх распрягает две, женщины удивленно переглянулись. «Что случилось?» Клода помогла мне выползти из-под пострадавшего, а конюх перехватил его поудобнее и замер, вопросительно смотря на Клоду и Джейн. Первая отошла от шока Джейн. «В крыло прислуги неси его!» — командует моя гувернантка. «А почему не в гостевую?» — удивилась Клода. «А ты там давно была?» — усмехнулась служанка. Конюх, не слушая женскую перебранку, направился к дому. «Я сейчас определю болезного и к тебе поднимусь. Помогу переодеться», — предложила Джейн. Я отрицательно покачала головой. «Вы раненым займитесь, а я сама себя в порядок приведу». Я взяла сверток со своим платьем, который был тоже мокрым от дождя, и направилась в дом. У лестницы меня встретил отец. «И где ты была весь день?» Вместо приветствия отец решил устроить мне допрос. «У мельника». Я хотела пройти мимо отца по лестнице, но он схватил меня за руку. «Что ты задумала?» Мужчина настороженно вглядывался в мое лицо. «Пап, мне нужно переодеться, иначе я могу заболеть. Сейчас было не самое подходящее время для разговора». «Мельник отдал тебе вторую часть денег за мельницу?» Отец окинул меня подозрительным взглядом, словно поймал на рынке карманницу, и требует отдать кошелек, но та упорно твердит, что ничего не брала. Но при этом его кошелька нет. Нет, я устало посмотрела на родителя. Вы же договаривались с ним, что он отдаст попозже. А зачем тогда ездила к нему? Мужчина хмурится. Видимо, в его мироустройстве произошло что-то такое, что ломает его представление о мире и о том, как он устроен. И ему однозначно это не по душе. И, похоже, этим что-то стала я. Значит, так было нужно. Я до последнего сомневалась, говорить отцу про мое макаронное дело или нет. И когда уже решилась сказать, вдруг промолчала. «Ты что-то задумала и не хочешь говорить», — догадался папенька. «Ты мне не доверяешь», — обиделся барон. «Пап, были бы другие обстоятельства, я бы тебе первому рассказала о своей идее. Но пока что это большой секрет. И если у меня все получится, то мы сможем выбраться из этой трясины. Только я умоляю тебя, не мешай мне». Усталость за весь день навалилась мне на плечи, и мне хотелось снять ее с себя вместе с одеждой в ванной. Захотелось искупаться и спать лечь. «Может быть, я смог бы тебе помочь», — предлагает отец. «Обсудим это в другой раз. Я очень устала». Еле хватило сил, чтобы улыбнуться. «Приезжал господин Барди», — произнес мне в спину барон. «Неужели ты снова взял в долг? Я даже боялась обернуться и посмотреть на отца. Боялась увидеть его утвердительный кивок». «Он приезжал не из-за долгов, а из-за тебя», — ответил отец. И я все же нашла в себе силы развернуться и посмотреть на отца. «Что ты имеешь в виду?» — я нахмурилась. «Он просил твоей руки, но я отказал ему», — говорит отец. Видимо, он не знает, что я тогда слышала их разговор в кабинете. «В тот день с тобой произошел тот ужасный случай, когда ты чуть не погибла», — продолжает отец говорить, а я вижу, что он подошел к самому главному, что хотел сказать, и из-за чего караулил меня здесь, на лестнице. «Только не говори, что ты принял его предложение и обещал меня ему в жены?» Я с ужасом смотрю на отца. Тот лишь отводит в сторону глаза и молчит. «Я никогда не выйду за него, ты слышишь?» Я развернулась и побежала вверх по лестнице, чувствуя, что не справляюсь совсем в одиночку, словно на меня наваливаются проблемы одна за другой. В своей комнате я скинула мокрое платье, натянула теплую юбку и блузу, шерстяные носки, замоталась в теплый платок и стала мерить шагами комнату, словно загнанный в угол зверь. «Ты что такая встревоженная?» Джейн застала меня как раз за тем, как я ожесточенно сама с собой вела диалог. «Случилось что?» «Отец собрался меня замуж выдать!» Я возмущенно посмотрела на женщину, но по ее реакции понимаю, что она или в курсе, или догадывалась. «Ты знала?» «Догадалась», — признается Джейн. «Да и слышала, как они прощались». «Я не выйду за него!» «Я категорично. У меня тут только-только просвет появился, и на тебе, женитьба. Это тебе не мой мир». Где женщина что до брака, что после брака является свободной в своих действиях. Здесь же, пока ты не замужем, то тобой практически владеют родители, а когда выйдешь замуж, то переходишь в собственность мужа. О разводах здесь не слышали. И если муж не мил, то или живи и терпи, или можешь уйти в монастырь. Перспективка та еще. «Ну что ты ерепенишься-то так?» Джейн пытается меня приобнять. «Может, оно и к лучшему». «Что к лучшему?» Я взвелась. «А скажи мне, почему ты замуж не вышла?» «На меня равняться нечего», — отмахнулась служанка. «Я не равняюсь, спрашиваю». Хмуро смотрю на женщину. «Жизнь так сложилась, не бери в голову». Джейн грустно улыбнулась. Видно, что не хочет она обсуждать свою личную жизнь. А вот мою обсудит с радостью. И советов непрошенных надает, и убеждать будет, что замуж мне пора. «А ты ж молодая, красивая, аристократка», — перечисляет мои достоинства служанка. «Что ж ты, в услужение, что ли, пойдешь? Кем? Гувернанткой? Учительницей? Горничной?» «А чем плохо быть горничной, гувернанткой?» Я с вызовом смотрю на Джейн. «Да кто ж говорит, что плохо?» — удивляется женщина, словно я ребенок неразумный. «Да не по статусу это. Ты баронесса и должна помнить, кто ты». «Вот именно!» Я запальчиво жестикулирую. Не знаю почему, но мне важно, чтобы Джейн поняла, поддержала меня. Одной без поддержки и доброго слова ведь так сложно. Мне очень хочется, чтобы в меня верили, что я все смогу, всего добьюсь, несмотря ни на что. Я баронесса, а меня как приложение к титулу продают. Быть аристократом – это не только кичиться этим званием, но и нести ответственность. Сделать так, чтобы ты и твои дети могли выбирать себе в спутнике жизни человека, который по сердцу, а никто больше предложит. Я же не товар, в конце концов, а человек. С чувствами, эмоциями, переживаниями. Слезы брызнули из глаз, и я с размаху села в кресло. Ничего, милая, ничего. Служанка подошла ко мне и обняла, поглаживая по голове. Стерпится, слюбится. Нет, слышишь меня? Нет! Я зло смахиваю с глаз слезы. Я не дам своего согласия. Чтоб батюшка не говорил, но без моего согласия меня замуж не имеют права выдать. А если настаивать будет, тайком за другого замуж выйду. Да как же так? Испугалась женщина. Замуж? Да без отцовского благословения. Да хоть бы и так. Я встала и решительно посмотрела на Джейн. Уверена, она все передаст отцу. И очень надеюсь, что это хоть на время остудит его пыл. Много ли толку от его благословения? Что он мне сделает? Наследство лишит? Даже самой смешно стало, когда произнесла. Сама понимаешь, скоро от этого всего... И я обвела руками комнату, подразумевая дом и все имение. Ничего не останется. По миру пойдем. Так что какая, собственно, разница? Ну, так выйдешь замуж за господина Барди и не пойдешь по миру, пытается вразумить меня пожилая женщина. Будешь наряды покупать, да о балах думать, а не по мельницам шастать и бродяг каких-то домой притаскивать. Нигде я не шастала. Я обиженно нахмурилась. Не ожидала я от Джейн, что она встанет на сторону отца. К слову об отце. Не так давно он и сам в очень категоричной форме отказал господину Барди. При этом пафосно кричал про честь и достоинство, которые не продаются. Что же изменилось? Неужели все стало еще хуже? Барди требует вернуть долг, проценты или грозит долговой ямой? Отец боится позора? Или, может, Барди его шантажирует? Я запуталась. Стряхнула головой, чтобы отогнать кучу вопросов, что возникли в голове. Ладно, об этом подумаю потом. Встречаюсь с полным непониманием взглядом Джейн и улыбаюсь ей. Мне кажется, что своей улыбкой я ее испугала еще больше, чем беседой самой с собой. Что с тем мужчиной, что я привезла? Не знаю. Служанка пожимает плечами. Я оставила его на Клоду, а сама пошла к тебе. Ясно. Идем вниз. Я хотела надеть домашние туфли, но на теплый носок они не налазили. Потому сунула ноги в широкие тапки и под неодобрительным взглядом Джейн покинула комнату. Мужчину я нашла в комнатушке, предназначенной для прислуги. Комната маленькая, узкая и сырая. Из окна дуло так, что не то что занавеска шевелилась, а свеча тухла. Нет помещения потеплее. Я хмуро осматриваю комнату. Может, его сразу в хозяйские комнаты определить? Клода тоже настроена не слишком дружелюбно к нежданному гостю. Непонятно только почему. Неужели из-за нашего плачевного финансового состояния? «Мы не сможем его туда поднять», — отвечаю задумчиво. «Даже конюх не сможет, его сюда-то еле доволок». «Леди, вы серьезно?» — Клода уставилась на меня ошалевшим взглядом. «Тащить какого-то оборванца в дом, так еще и на простыни белые укладывать его». «Да с чего вы взяли, что он оборванец? Я не понимаю. Даже если учесть, в каком виде был молодой человек, то все равно надо же понимать, что он упал в грязь. А на улице ливень. Конечно, человек будет в неприглядном виде». «Я не буду с вами спорить, леди». Кухарка разводит руками, давая понять, что не хочет продолжать обсуждать социальный статус моего найденыша. «Командуйте. Я буду только исполнять». «Хорошо. Меня вполне устраивала такая позиция. Мне нужна горячая вода и тряпки, чтобы его обтереть. Еще надо его переодеть в сухое и согреть. Так что нужны будут грелки и одеяло. Принесите сюда жаровню, чтобы хоть немного согреть помещение. И заделайте щели в окне, чтобы не было такого жуткого сквозняка». Я отдавала указания, и Клода переглянулась с Джейн. Но ни одна, ни вторая не возразили ни слова. и, быстро развернувшись, ушли выполнять мои указания. Воду принесли через минут 15. За это время я успела раздеть мужчину до нижних кальсон. «Неужели и панталоны с него сами снимать будете?» Клода недовольно поджала губы. «Есть варианты?» — хмуро посмотрела на женщину. «Сейчас я позову Бруно. Пусть поможет». Клода вышла из комнаты, а я пока взяла в руки тряпку и, смочив ее как следует в воде, обтерла мужчине лицо, постаравшись смыть с него грязь и кровь. Я осмотрела рану на голове. Кожа рассечена, но вроде не настолько, чтобы ее нужно было зашивать. Хотя я не врач, и судить мне об этом сложно. Но что мужчина ушибся сильно, можно уже судить потому, что он так долго не приходит в себя. Завтра надо бы послать за доктором. Вот только чем платить этому самому доктору? Вот в чем вопрос. Ладно, разберусь с этим завтра. Как раз когда я закончила обтирать мужчину, в комнату вернулась Клода, которая привела с собой Бруно, старика-конюха. Джейн же принесла чистые и сухие вещи, как я поняла, старую одежду батюшки, которая стала ему не по размеру. От праздной жизни отец располнел, и старые вещи ему малы. Но женщины решили, что выбросить их было бы верхом расточительства, тем более в нашем положении. Меня выпроводили во свояси, а две женщины вместе с Бруно сперва раздели, а затем и одели мужчину в чистое. Они же застелили чистые простыни на постель, хоть и показывая всем своим видом, что не одобряют мое поведение по отношению к этому мужчине. Когда переодевание было завершено, мне разрешили вернуться в комнату. Джейн принесла одеяло, и теми, что целые и без дыр, я укрыла ноги мужчины в попытке его согреть. А теми, что были довольно ветхими, Джейн заделала щели в окне. Бруно принес жаровню, и спустя полчаса в помещении стало уже значительно теплее. Я то и дело трогала мужчину и понимала, что у него жар, который становился все сильнее и сильнее. Пыталась напоить его водой, чтобы немного сбить температуру, но пока что мне это плохо удавалось. Мокрый прохладный компресс – это все, что я могла сделать. Ему нужно что-то жаропонижающее. Я с опаской смотрела на своего спасеныша. А если он умрет от обычного жара? В моем мире была масса таблеток, которые в считанные минуты могли бы сбить температуру. Но в этом мире обычная простуда могла бы стать поводом для беспокойства. «У меня осталось немного лекарств, что прописывал вам доктор», — вдруг подала голос Джейн, которая коршуном смотрела все это время, но, видимо, разжалобилась от вида горящего в бреду мужчины. Он что-то шептал, то и дело хватал меня за руку и даже силился что-то сказать, но я понимала, что это все его лихорадочное состояние. «Неси». Я с благодарностью посмотрела на служанку. «И спасибо». Женщина ушла, а в комнату вошла Клода с бульоном. «Поешьте, леди, а то сами сляжете!» Кухарка с опаской косится на мужчину. «А что делать будем, если он помрет? Нас в тюрьму не отправят?» «Нужно сделать все, чтобы не помер». Я недовольно поджимаю губы. «Ну, а если помрет?» Женщина явно беспокоила своя судьба, хотя оно и понятно. «Мы ж не докажем, что это не мы его того по голове тюкнули!» «Да что за глупости?» Я сердито посмотрела на Клоду и забрала у нее из рук миску с бульоном. «Что ж мне его там оставить надо было?» «Да кто познал-то?» Видимо, Клода именно на это и намекала. «Бруно, отродясь, не сплетничал». «Я бы знала». Я строго смотрю на слуг. «Чтоб я таких разговоров больше не слышала. Поняли меня?» К этому моменту в комнату вернулась и Джейн, и Бруно заглянул, проверяя, не нужна ли помощь. Все трое стояли, словно нашкодившие школьники, понурив голову, и синхронно кивнули после моих слов.